Глава 4. Твари на лоскутах между недостроем и троечкой сегодня кишели, как муравьи. Не иначе где-то поблизости один из лоскутов готовился уйти в неплановое обновление. Батя и Ворон работали по максимуму своими дарами. Остальные тоже не расслаблялись, поскольку колонна техники производила немало шума, привлекая внимание все новых и новых тварей взамен тех, которых отводил Ворон. Ехать оставалось всего ничего. Два ряда лоскутов, но по вискам и задней стороне батиной шеи уже струился пот. «Чёрт вас принёс, грёбаные уроды!» — ругался он про себя. «Хорошо бы хоть не на соседние лоскуты кисляк пришёл. И не на те, что по пути. И не на троечку». Умом он понимал, нет, те лоскуты, что лежат на пути к троечке, не собираются обновляться. Это легко можно было понять хотя бы потому, что твари бежали на них, а не с них. Но вот окончательное направление батя определить не мог. Отчасти из-за ворона, который разгонял тварей в разные стороны, чтобы они не создали пробку из самих себя. И вроде бы ситуация была хоть и необыденной, но довольно привычной. И сотня отлично знала, как с ней справиться. Но батю все равно тревожил засевший глубоко внутри червячок неясной тревоги. Нет, все-таки зря они поперлись на троечку именно сегодня, зря. Но полпути уже пройдено, и поворачивать назад, опираясь только на тревогу, глупо. Тем более, что проблема внеплановых перезагрузок и больших стай вполне привычна и решаема. И все-таки батя нервничал сильнее, чем обычно. Пальцы его сжимали руль чуть сильнее, чем нужно. Взгляд то и дело перебегал с дороги на зеркало заднего вида, в котором мелькали очертания идущего вслед за мрапом черного орла под управлением Севы, Психа и Кира. Следом двигалась ман-барахолка с экипажем из гвоздя, сокола и пятерых африканцев, два пикапа с чернокожими пулеметчиками и БТР-70, в котором засели Ворон и Ромео. Малышка, опустив экскаватор на отвал перед жерновами, тихо кралась впереди батиного мрапа под управлением Печёного. Никому, кроме своего двойника, Горелый не доверял это чудо техники. На отвале уже красовалось несколько растерзанных зомби. Но Печёный не спешил их сбрасывать, чтобы не привлечь лишнее внимание тварей покрупнее, уже обладавших хотя бы зачатками разума и способных сопоставить неожиданное появление трупов своих младших собратьев. «Командир, не нравится мне эта движуха», донёс из рации голос Мэри, засевшей в снайперском гнезде мрапа. «Будто бегут от чего-то». «А кому нравится?» – мрачно уточнил батя и бросил быстрый взгляд на сидящего рядом Семёна, мигом пожалев, что взял его с собой. «Но выбирать не приходится, не расслабляемся. Может, всё-таки отменить рейд?» – снова мелькнула мыслишка. «Перенести на завтра, например, и хрен с ним с расстоянием. Что-то ведь явно не так. Понять бы только что». Колонна миновала ещё один лоскут. До троечки оставалось рукой подать. И вдруг… Батя каким-то образом пропустил момент, когда твари стали редеть, а вот ворон, опиравшийся скорее на ощущение, чем на зрение, его заметил. «Командир!» Батя потряс головой и уставился в лобовое стекло. Малышка перед ним шла ровно. Отвал все так же был опущен, закрывая собой жернова, предназначенные для более сложных ситуаций. Вот только твари перед ней уже практически не было. Вся толпа, через которую уже час продиралась колонна техники, словно бы исчезла, причем в один миг. Разбежалась. Растворилась среди узких, ответвляющихся переулков и подворотен. «Боевая готовность!» — одновременно завопивший во весь голос чуйкой резко скомандовал батя. «Ворон, куда они делись?» «Ушли, командир!» — отрапортовал кинолог. «Все и очень резко, словно их что-то напугало». Батя похолодел. «Стоп, колонна! Рассредоточиться! Найти укрытие! Занять боевые позиции!» Набор команд, показавшихся бы, возможно, странным любому командиру из родного батиного мира, бойцами новой адской сотни был отработан до рефлексов и выполнен моментально. Машины резко увеличили дистанцию и синхронно разошлись в стороны. Орел, скрежеща траками, свернул широкие ворота подземного гаража с поднятыми рольставнями. Барахолка ушла в другую сторону, в подходящий по ширине въезд во двор. Один из пикапов свернул внутрь разрушенного магазина сквозь разбитое панорамное окно. Второй вжался в еще один въезд во дворы. БТР без раздумий продавил бронированным передом еще одни рольставни, закрывавший проезд внутрь складского помещения возле разрушенного продуктового магазина. Посреди дороги остались только малышка и батин мрап. Палёный уже поднял отвал, выставив перед переделанным трактором остро наточенные лезвия жерновов и включил их вращение. Батя развернул мрап на 90 градусов, закрыв зад малышки бронированным бортом. Разумеется, и батя, и Палёный уже присмотрели себе укрытие, в которое могли бы спрятать свои боевые машины за пару секунд. Но кто-то должен был остаться на дороге и следить за обстановкой. Малышка, которую не так уж и сложно было воссоздать, и мраб, бронированный, но не особо удобный в бою, были наилучшим выбором. Остальные машины приходилось беречь как зеницу ока. Потянулось томительное ожидание, густое, как разогретая солнцем смола. Батя почти физически ощущал, как эта смола облепляет его, плавит мозг и убаюкивает настороженность. Нечто подобное он уже ощущал раньше, только не такое тонкое, не такое незаметное, не такое расслабляющее. Тогда наваждение Литника погружало в депрессию, причем такую, что очень хотелось вскрыть себе вены или же совершить еще какую-нибудь непоправимую дурь. А сейчас... «Командир, а ты зачем невидимость снял?» — удивился по рации гость. Бате пришлось потрясти головой, чтобы смысл слов дошел до него. «Мля, дерьмо! Что-то не так! Что-то очень не так!» Восстановив невидимость, командир похлопал себя по щекам, сбивая вновь накатившую вялую лень. Да, это, несомненно, было влияние чужого дара, призванное расслабить потенциальную жертву, усыпить ее бдительность. Но где этот элитник, который прицелился на батин отряд? Не он ли распугал остальных тварей, чтобы в одиночку отобедать вкуснейшей человеческой консервой на колесах? Впрочем, нет, это был не элитник. Батя догадался об этом буквально за секунду до того, как услышал приближающийся грохот, похожий на сходящий с горного склона смертоносный сель. За секунду до того, как увидел облако пыли, поднявшееся над крышами строений в километре впереди. За секунду до того, как ворон, ощутив присутствие этого существа, упавшим голосом произнес: «Брандашмык! Отступаем!» Побледнев, бросил в рацию батя. Дважды повторять не пришлось. Но на этот раз маневры получились не такими четкими. Сказывалось влияние дара, который, как батя уже понял, принадлежал не очередному суперэлитнику, а самому Брандашмыгу. «Вот так вот. Век живи, век учись. Особенно это актуально здесь, в постоянно меняющемся пекле, состоящем из монстров и лоскутов разных миров». Влияние дара хоть и отвлекало, вынуждая бороться с напускной ленью, но все-таки не могло остановить хорошо обученных и замотивированных бойцов. Маневр обратного построения был выполнен с минимальной задержкой, и колонна, набирая ход, двинулась в обратном направлении. Колонна шла в обратном порядке, не тратя время на то, чтобы пропустить вперед малышку. Правда, детище близнецов Горелого и Паленого и Севы, единственного из бойцов деда, перешедшего под батино командование, обладало возможностями и для того, чтобы быть замыкающей машиной. Жернова малышки Паленый тут же перевел назад, подвесив их над малыми стационарными жерновами, выполнявшими задачу прикрытия боевого трактора, и включил их вращение. Отвал снова опустил над асфальтом, балансируя перед и зад. «Мэри, прикрывай Паленого!» «Yes, командир!» Привычно напряженно отозвалась американская снайперша. Колонна уходила. Батя то и дело бросал взгляд в зеркало заднего вида, где отражалась поднятая огромным телом Брандашмыга пыль, и не знал, каким богам молиться, чтобы монстр и в этот раз прошел мимо. Несмотря на белки, связываться с монстром бате категорически не хотелось. Да еще этот его дар, а сомнений в том, что он принадлежал Брандашмыгу, уже не было. Мысль оборвалась, как натянутая струна. «Уоррен, как обстановка? Твари в округе есть?» Кинолог понял командира сразу. «Пока не ощущаю». Внутри все оборвалось. Батя покосился на молчаливо застывшего на соседнем сиденье Семёна. Пацана редко брали в рейды, да и сегодня взяли только потому, что троечка в середине срока между плановыми обновлениями. Место по меркам пекла практически спокойное, и там можно отработать навыки взаимодействия в боевой, но не слишком опасной обстановке. «Вот и отработали, мля. Ищи!» «Так точно, бать!» Батя кивнул, хотя ворон и не мог этого увидеть. Колонна миновала очередной перекресток. Только вдалеке мелькнула тень. Крупная, но не Брандашмыг. «Командир, есть тварь. Вроде молодой элитник, на пределе доступного. Улепетывает со всех ног в одну с нами сторону». «Держи на него». Батя снова посмотрел в зеркало. Облако пыли не приближалось. Оно шло перпендикулярным колонне курсом, наглядно демонстрируя, что существу, которое его подняло, не особо важно, отобедает оно сегодня людьми или нет. Влияние дара тоже слабело. Батя снова ощущал кипучую энергию и жажду действия. И тут застрекотал пулемет, установленный на БТР. Собрата тут же поддержали роем тяжелых пуль ПКТ с пикапов. С едва заметной паузой гулко бухнули винтовки Мэри и Сокола. «Башню курочит!» — заорал в эфир Сева. «Не могу из пушки выстрелить!» Батя сам видел огромную рогатую тварь, спрыгнувшую на башню орла с крыши невысокой пристройки к ближайшему дому. Действительно молодой элитник, как и определил ворон. «Сейчас поможем», — отозвался один из ополченцев. «Нбонга, мне ближе надо». «Отставить», — крикнул батя в рацию. «Уоррен, возьми его под контроль, пусть отвалит от силы». «Мы его завалим?» Тихо, но решительно поинтересовался застывший рядом с батей Семён. «Я могу из пулемета наших поддержать». Семён хоть и был еще ребенком, которому совсем недавно стукнуло всего 13, вовсю осваивал науку быть солдатом. За чуть больше, чем полгода с его появления здесь, пацан повзрослел, посерьезнел и заматерел. Научился обращаться со всеми имеющимися в распоряжении сотни видами оружия, освоил вождение машины, а недавно под руководством Севы взялся из управления танком, на что батя дал свое молчаливое разрешение. Обучение не прошло даром. Боец из пацана обещался вырасти не только дисциплинированным, но и инициативным. «Нет, Семен, этот элитник нужен нам живым. Хочу кое-что проверить по случаю, что курс корабля «Брандашмыга», бороздящего просторы наших деловых и офисных центров, немного разошелся с нашим». «Хочешь зайти в тыл, отвлекая его вниманием на эту тварь?» Глаза пацана прямо загорелись азартом. «Вроде того», — кивнул батя, хотя внезапно пришедший ему в голову план пока не имел ни подробностей, ни четкой цели, только какие-то неясные эфемерные ожидания. Тварь тем временем успела почувствовать некоторое неудобство от количества попавших в нее крупнокалиберных пуль. Отвлеклась от танковой башни, собралась было перескочить на ближайший пикап и вдруг замерла, уставившись куда-то в пустоту. Медленно и плавно слезла на асфальт и осталась стоять, свесив лапищи с уплощенными длинными когтями, способными рвать металл как бумагу. «Сева, как орел?» — спросил батя. «Как ни странно, в норме», — отозвался механик-водитель. «Башня мятая, но целая. Вроде крутится. По стволу никаких ошибок компьютер не дает. Видимо, тоже порядок». «Ладно, вернемся, проверите его еще раз», — выдохнул батя. «А теперь вперед. Ромео, твой БТР со мной. Ворон, веди элитника на перерез Брандашмыгу. Но не так, чтоб прям перед носом. Бочком. Ну а мы на безопасном расстоянии, что называется. Орел один, барахолка, малышка, вы ждете нас здесь. Если увидите, что Брандашмыг чешет в нашу сторону, валите и вызывайте подмогу из крепости». «Есть, бать, есть, бать, есть, бать!» Без споров отозвались Сева, Нбонга с напарником и Гвоздь. Выбор был логичный. БТР с Вороном был необходим, чтобы управлять элитником. При этом боевая машина могла развить приличную скорость и при необходимости обогнать не только орла, никак не предназначенного для гонок по плотной городской застройке, не только малышку, являвшуюся по сути тюнингованным под местные реалии трактором, но и барахолку, то есть обыкновенную фуру. Ну а мраб тем более умел быстро ездить. И был, к тому же, не намного хуже БТРа бронирован. «Погнали!» Мраб и БТР практически одновременно пришли в движение. Батя разгонял бронеавтомобиль медленно, давая Ворону возможность вывести взятого под контроль элитника вперед. Все безопаснее, чем самому главным быть. Остальные машины, оставшись без прикрытия батиной невидимости и кинолога, снова расползлись по укрытиям. Тактика подобных разделений была отработана давным-давно, и вот пригодилась наконец. «Семен, на тебе пулемет. Поступаешь под командование Мэри. Скажет открывать огонь. Выполняй». «Слушаюсь, командир», — просиял пацан и потянул к себе пульт дистанционного управления пулеметом. «Мэри, а ты смотри в оба». «Есть, командир». Странная колонна, состоящая из двух машин и бредущего в метрах 20 перед ними элитника, двинулась на перерез Брандашмыгу. Пришлось уйти на два лоскута правее, чтобы догнать его, после чего батя дал команду сближаться. Теперь бронеавтомобилю и БТРу пришлось поменяться местами. Так Ворону было проще держать под контролем элитника, который по мере приближения к Брандашмыгу задергался и стал рваться с поводка. «Никуда не денется», — с мрачным азартом в голосе пообещал Ворон. «Пойдет как миленький, куда скажу, мля». Батя доверял своим бойцам как себе, поэтому даже не подумал засомневаться в словах кинолога. Раз Ворон говорит, что справится, значит справится. Еще во время переобучения из отобранных в сотню бойцов намертво выбили желание переоценивать собственные силы. Или из-за желания зарекомендовать себя как можно лучше обещать выполнить то, что не в их силах. От того, насколько адекватно каждый боец понимает реальные пределы своих возможностей, в боевой обстановке зависит жизнь и здоровье его товарищей. Бывают, конечно, ситуации, когда приходится действовать на пределе или даже выходить за него. Но это всегда ситуации нештатные, поэтому их и обсуждать нечего. Элитник под управлением Ворона прибавил шагу. Ромео, управлявший БТР-70, наоборот, слегка притормозил. «Семен, бросай пулемет, возьми руль», — велел батя. «А ты куда, командир?» — удивился пацан, но приказ выполнил. Водить мраб он уже умел. «Пойду из гнезда Мэри обстановку оценю». «Ого, батя!» — шутливо откликнулась снайперша. «Я к такой близости еще не готовая». «Раз не готовая, то подмени семку на пулемете», — с ухмылкой бросил ей батя. «А то в твоем тесном гнездышке без близости прям никуда». «Шальюн ты, командир!» — хохотнула американка в рацию. и тут же на вертикальной лесенке, ведущей в снайперское гнездо на крыше, показались ее стройные ноги в песочного цвета трекинговых высоких ботинках. Дождавшись, пока гнездо освободится, батя влез в него, взялся за американскую винтовку М4, горячо любимую американкой, и прильнул к глазку оптического прицела. Элитник, ведомый вороном, пробирался сквозь разносящуюся по округе поднятую брандашмыгом пыль, игнорируя попадающиеся на пути остовы машин, элементы уличного дизайна вроде скамеек, урн и декоративных фонарей. По его поведению нельзя было сказать, что он боится. Двигался элитник вполне уверенно. Но батя знал, что твари, тем более хорошо развитые, все-таки не собаки. Размышления прервались сами собой, когда из разрушенной кирпичной 12-этажки показался, наконец, брандашмык.